От таких шевелений сверху, от фруктового запаха волос, от мягких форм, у Павла неминуемо возникла соответствующая реакция, а в купе со сверхчеловеческими возможностями реакция начала рвать ткань брюк. «Да что у вас там?» Девушка попыталась повернуться и посмотреть, но голова могла вращаться лишь в районе необъятной груди, сквозь которую пробивался гулкий стук, из-за чего неясно, что именно уперлось в бедро, и приподняло его. Твердая пульсирующая перекладина жаром обдавала длинные ноги, заставляя чувствовать себя странно. Однако сил бороться уже не было. «Вы скалку в кармане носите? Хах, дышать нечем. Если не хотите отпускать, может, хотя бы уберете ее? Мне неудобно». Паша, столкнувшийся с потоком вялых возмущений, пустыми глазами посмотрел в потолок и попытался постичь дзин. Амитабха Шангрила Кришна Ким Чен Ын. Ас. Древняя молитва вроде работала, а вроде и нет, но иначе успокоиться он просто не мог. Убрать пока не получится. Чувствуя, как снизу все крепчает и растет, Паше пришлось расцепить хват. «Надеюсь, мы друг друга поняли. А теперь брысь, пока до греха не дошло. Я, человек Божий, жертву в Инсмуте принести, запросто, но всему есть предел». Почувствовав свободу, Даша поначалу не шевелилась, будто зверек, опасающийся повторного нападения сокола с небес. Однако, как только осознала, что опасности нет, она резко села, попкой упершись в рельефную скалку, после чего влепила смущенной физиономии пощечину. Свершив месть, девушка, наконец, соскочила с дивана, злобным сопением оглашая настроение. Когда же взгляд опустился на то, что должно находиться в кармане, но оказалось чуть более по центру, на штуку, напряженной трубой спускающуюся вниз по растянутой штанине, почти до колена. «Вы», тыча дрожащим пальцем в сторону негодяя, и не отрывая взгляда от причинного места, девушка забыла человеческую речь. Словно окрашенный спирт в термометре, с шеи до ушей начала быстро подниматься краснота. Юная леди собиралась было налететь с очередной пощечиной, но подергивающийся шланг заставил развернуться и убежать в свою комнату. «Не подходите ко мне, буду кричать». После этого послышались громкие щелчки попыток закрыться на щеколду. «Да ты уже кричишь, дурная!» Со вздохом переведя взгляд вниз, Паша состроил обиженную физиономию. «Ну что ты, братан, завелся-то сразу. Давай как-нибудь получше распознавай ситуацию, и штаны хватит портить. Тоже мне, блин, инициатор. Мы тут даже без снаряжения, без защиты, куда вставать? Отдыхай». В попытке перетянуть девушку на свою сторону, он потерпел оглушительное поражение, а ведь почти удалось. Казус, однако, оставалось только ждать родителей и надеяться, что Синицын сработал как надо. Иначе, прямая дорога в лес. Оглядевшись по сторонам, Паша скривился. Это не будущее, где со всех углов тебя обложили пожирателями внимания и времени. Скрасить ожидания особо нечем. Ну, на безрыбье и отцовский лещ неплохо смотрится. Подойдя к телевизору и крутнув переключатель, он развалился на диване. Всяко веселее, чем тупить в стену. «Добрый вечер. Здравствуйте, товарищи!» Ровным голосом, без всякой улыбки обратилась женщина-телеведущая, после чего со всеми поздоровался и главный ведущий. Это повтор вчерашнего вечернего эфира. Впрочем, чего еще ожидать от утренних программ? «Да-да, добрый вечер!» Паша закатил глаза. «И сейчас вы в течение получаса будете доказывать, почему это на самом деле не так?» Оказавшись перед экраном телевизора, юноша в самом расцвете сил, сверхчеловек, миллионер, утратил себя, превратился в старого брюзгливого мужичка в трусах и с пивом. Сегодня в Москве, в Большом Кремлевском дворце, прошла внеочередная сессия Верховного Совета СССР 11-го созыва. Аплодисментами встретили присутствующие товарищи: Горбачева, Воротникова, Зайкова, Лигачева, Медведева, Никонова, Рыжкова, Слюнькова, Чебрикова, Шеварднадзе, Щербицкого, Яковлева, Бирюкова, Власова, Лукьянова, Маслюкова, Разумовского, Соловьева, Талызина, Язова, Бакланова. Заседание вел председатель Совета Союза, депутат Христороднов. В повестке дня сессии следующие вопросы: о председателе Президиума Верховного Совета СССР, о первом заместителе председателя Президиума Верховного Совета СССР, о внесении изменений в состав Совета Министров СССР. Повестка дня единогласно утверждается депутатами. Приступая к рассмотрению первого вопроса, Председательствующий сообщил, товарищ Громыко Андрей Андреевич обратился с просьбой освободить его от обязанности председателя Верховного Совета СССР в связи с уходом на пенсию. Позвольте предоставить слово. Ну, началось. Паша не собирался слушать причины, представленные общественности, чтобы скрыть передел власти. Вместо этого подошел и вырубил телевизор. Он и так знал, что произойдет дальше. В течение нескольких лет сменится громадное количество людей на руководящих постах. Страна погрузится в хаос, и это время не смотреть телевизор, не участвовать в спорах, это время действовать. Ясно, почему Юлиан не хочет лезть за пределы региона. Как только сунется, полетят головы, и его в том числе. Самое лучшее решение – позволить собакам грызться между собой, а самим наращивать силы. Забыв про телевизор, Паша уселся на диван, достал смартфон и начал просматривать товары, которые в ближайшее время понадобятся. С инструментами для заводских закупщиков проблем нет. Их у меня почти 8000 единиц заказано. Лежат на втором этаже, ждут распаковки. Но теперь, когда появился покровитель, открылось огромное количество ранее закрытых путей. Плотоядно улыбнувшись, он почувствовал себя чрезвычайно приятно. Вот каково это – иметь связи. Буквально легальный доступ к беззаконию. Захотелось накрасить губы, сесть за быху и мощно подрезать какого-нибудь честного водилу. Сферу общественного питания больше не нужно маскировать под палаточный бизнес. Аренда помещений или даже целых этажей – вообще не проблема. В Горьком живет почти 1,5 миллиона человек, так что точек придется открыть немало. И с хорошей пропускной способностью. Выбрав техническое оборудование для ресторанов быстрого питания, Паша подкрутил количество товаров в корзине до десятков единиц. А расходников, вроде картонных коробок под бургеры, бумажных пакетов для шаурмы, перчаток, довел до десятков тысяч. Что там рестораны? Я могу универмаги открывать. Единственное, нужно решить проблему с поставками продуктов питания, а лучше обеспечить прикрытие для производства собственных. Без нишевых отделов трафик универмагов не достигнет и трети своих реальных возможностей. Колебать мой минетный орган, откуда столько дел-то повылазило. Напряженный Павел продолжал добавлять товары в корзину, игнорируя выглядывающую из-за угла Дарью. Юная леди после 10 минут самозаточения осторожно вышла, пробралась на кухню и вооружилась ножом. Она собиралась пустить в ход оружие только в крайнем случае. Вот только не подозревала, насколько бесполезным может оказаться большое и острое лезвие. «Не собираетесь уходить?» С негодованием глядя на развалившегося здоровяка, девушка, несмотря на страх и нервозность, решила подать голос. «Вам здесь не рады, не я и родители, и они ничего не продадут, обещаю». Крепко сжимая рукоять ножа за спиной, Дарья обрела больше уверенности и аж на полкорпуса высунулась из-за угла. По поводу родителей еще ничего не решено, так что не стоит разбрасываться обещ. Не успел Паша закончить, со стороны прихожей послышались звуки поиска носиком ключей замочной скважины. А вот и они. Ну, или твой тайный ухажер, который застанет в квартире двухметрового здоровяка с привставшим половым органом. Даже не знаю, кому обрадуюсь больше. Может, заведу себе нового Игоря. Когда злобный захватчик недвижимости поднялся с дивана и направился к дверям, подмигнув девушке, ту захлестнула буря эмоций. Дарья до боли стискивала кулаки, дрожа от ярости и возмущения. Сквозь попытки удержать самообладание, прорывался злобный писк. Она не могла поверить, что в мире существует кто-то настолько невыносимый. Глава 13. Согласие. Утро доброе, я вас уже заждался. Встретив супружескую пару Сергеевых на пороге, Паша кивнул в сторону тумбочки, на которой лежали приятные дары. Конфеты, вино, или может чайку. Даша, дорогая моя, сбегай, поколдуй на кухне. Видишь, люди уставшие, истощенные допросами. Муж и жена испуганно переглянулись. Они посмотрели на свою дочь, лицо которой исказило гримаса ненависти. Казалось, она вот-вот запрыгнет на двухметрового гостя и начнет вырывать клочья волос. Здравствуйте, Павел. Вы здесь по поводу поместья? Получив в ответ уверенный кивок, Демьян Александрович продолжил вежливым тоном. Давайте поговорим за столом. Ни криков, ни причитаний, ни расспросов по поводу того, что вообще незваный гость забыл в квартире, и чем он так разозлил драгоценную дочурку. Лишь страх в глазах и нервозность, прослеживающаяся в языке тела. Синицын, красавчик какой. После того, как супружеская пара сняла верхнюю одежду и обувь, Мария сразу же отправилась на кухню готовить чай. Она прошла мимо ничего не понимающей дочери, одним лишь взглядом что-то сообщив ей. А вот отец со своей грозной усатой статью, прямым текстом велел Дарье идти в свою комнату. Однако она, упрямо повернув шею, проигнорировала требование. Чья-то задница явно просила ремня. Девушка искренне не понимала, почему бы не выставить гада за порог. Он явно нарушал закон, и каким бы влиятельным ни был, не мог быть выше власти. У отца есть связи, есть друзья, разве нельзя заставить этого негодяя, пусть не молить о прощении, но хотя бы отступить? Однако испуганные взгляды родителей все же заставили девушку одуматься, и не нести чепуху. Паша, озадаченный не меньше Дарьи, пожал плечами. Понятия не имею, я хоть и горжусь предками, предпочитаю думать о них как о мощных типах, рвавших мамонтов направо, саблезубых тигров налево. Что касается недавнего прошлого, не так важно. Вот уже минуту пялись на изысканную маленькую ложку и горячую кашу. Паша скривился. Он поднес тарелку ко рту и несколькими большими глотками выпил все содержимое, заставив Сергеевых широко распахнуть глаза. Вкуснятина. Вместо прошлого, я думаю о будущем. О том, будут ли вспоминать мои деяния, мое имя, как что-то великое. Будут ли люди спрашивать потомков. Вы Коновалов? Из рода того самого Коновалова, бога-царя-короля с огромным сердцем, покосившись на Дарью, всячески избегавшую его взгляда, Паша ухмыльнулся. Амбициозные речи юноши, полные самолюбования, получили обратную связь в виде скупого кивка. По крайней мере, глава семейства не заметил небольших движений здоровяка и дочери. «Хорошо, мы можем оформить куплю-продажу, но при одном условии», игнорируя возмущенное сопение Дарьи, Демьян посмотрел в карие глаза собеседника. На заднем дворе поместья находится цветочный фонтан. Его построили по просьбе моей матери, Марии Абрамовны. Пообещайте мне, Павел, что не будете сносить его, и потратите деньги на восстановление. Для покупки такого поместья условия совсем пустяковые. Простая формальность при уже известном исходе. На самом деле все внутри Демьяна сопротивлялось даже вежливости в отношении этого бандита. Что уж говорить о продаже родового дома. Бесконечные допросы и всплывшая связь с торговой гильдией, все еще функционирующие на просторах Союза, вынудили подавить гордость. Выбор больше не между выгодой и честью. Стоял вопрос о выживании. Демьян был уверен, что если не согласится, тюрьма и ссылка – лучшие из возможных вариантов. Причем не только для него, для всей семьи. Без проблем. Довольный как слон, Павел не пытался скрыть чудного настроения. Он улыбался во все 32, делая Сергеевых еще более несчастными. Синицын не был бы ты мужчиной, расцеловал бы. Вы сказали, что еще не закончили школу. Демьян прервал счастье юноши с несколько недоверчивым выражением, которое не развеялось даже после утвердительного кивка. Казалось бы, не слишком приятный разговор должен был закончиться на этом. Однако нынешний хозяин поместья не торопился ехать к нотариусу. Прежде чем расставаться с фамильной ценностью, он собирался хотя бы узнать, кому так сильно проиграл. Чем вы заработали такие деньги? Демьян в действительности пытался спросить, кто он, черт возьми, такой, какими связями обладает, чтобы заставить контору государственной безопасности так стараться ради себя. Однако наживать лишних проблем неудобными вопросами он совсем не хотел, так что пытался узнать деятельность, и на основании ее составить суждение. Торговля. Паша ответил без какой-либо задней мысли, с благодарной улыбкой принимая вторую тарелку вкуснейшей каши. Даже если она отравлена, организм справится. Да и 4 капсулы титанида с собой не просто так. Я продаю все, что можно продать, произвожу все, что могу произвести. Слышали о недавней распродаже на рынке? Демьян так и замер на месте, глупо хлопая глазками. Мать с дочерью недоверчиво переглянулись. Та распродажа, разумеется, они слышали. Весь город слышал. Их семья тоже участвовала и прикупила много всего, но вечером, когда Павел уже уехал, среди громадного количества покупателей и хозяине 6 черных лавок с золотыми названиями оставались лишь слухи и перешептывания. Неужели тот таинственный производитель в устах народа и есть этот возмутительный негодяй? Моих рук дело. Указав на себя, после варварски проглоченной каши, он вдруг перевел взгляд на окончательно остывшую Дашу. Кстати, у вашей дочери удивительная выдержка и заслуживающие восхищения манеры. В ближайшем будущем я открою сеть ресторанов по всей области. Не помешало бы несколько учителей, которые научат наемных сотрудниц правильно вести себя в обществе. Не грубить, выражаться вежливо, четко и ясно, улыбаться, даже если хочется пырнуть ножом. Плачу хорошие деньги. Едва успокоившаяся девушка вновь готова была взорваться. Однако мать, заметившая сложное настроение дочери, взяла ее за руку и крепко сжала ладонь. «Благодарим за вашу похвалу. Мы обещаем серьезно подумать над этим предложением». Не отказывая, не соглашаясь, Мария дала ответ. Она собиралась узнать о том, что произошло в квартире до их прихода. Паша беззаботно улыбнулся. Ему и правда нужны учителя по этикету, но не настолько критично. В принципе, ни с кем конкурировать, чтобы старательно обучать персонал быть милыми и любезными. Если только работники не будут накладывать коричневые наггетсы на просьбы клиентов, последним некуда будет идти, кроме как в БЦФАТ. Глава 14. Четыре дня, наглухо забитых делами, пронеслись на первой космической. И если сравнивать их с чем-то, то это не суперкар, резкий, мощный и драйвовый, не истребитель, пронзающий облака на гиперзвуке, даже не ракета, неумолимой мощью преодолевающая планетарное притяжение, скорее сквозной понос, со стойкой полутораметровой струей. За 4 проклятых дня удалось поспать от силы часов 9. Все остальное время Паша носился, как угорелый. В тот же вечер, после посещения Сергеевых, пришлось освободить Синицына от рабских оков. Капитан КГБ заслужил право дышать полной грудью, не беспокоясь о смертельной угрозе каждую секунду. Однако после извлечения ему четко дали понять, что теперь 4 булки на одной лодке, и новое колечко может пристроиться на старое место очень быстро, если что-то пойдет не так. Нужно было видеть лицо Алексея в тот момент, неописуемая смесь возмущения, гнева, страха и подобострастия. Минут 15 капитан заверял своего мучителя, что не допустит никаких промашек, и на него можно положиться в любых вопросах, только бы не снова кольцо на сердце. Капитану и правда некуда деваться. Репутация в конторе, некогда сияющая золотой грамотой, вымокла в зловонной жиже. Да, Павел доказал свою состоятельность как производителя. Однако даже самые глухие на голову понимали, что что-то здесь нечисто, и в этом чем-то явно замешан Синицын. Мало того, Алексей, к своему стыду, самую малость пристрастился к деньгам, и когда после освобождения получил премию в размере 10 тысяч, его глаза уже не выражали отторжения, которое присутствовало раньше. Все люди как люди, всем хотелось жить хорошо, с комфортом, обеспечивать семью и дать потомству лучшее будущее. Именно в этом проблема социализма. Как ты не заверяй, не убеждай, не промывай мозги, что благо всех важнее блага себя, природа человека с рождения вопит об обратном. Перед уходом капитан спросил, можно ли рассказать об освобождении полковнику Акарину. По его словам, старик угасает на глазах, увядает, словно цветок без солнца и воды. Если бы Николай мог чем-то помочь мучителю, оказать услугу, заслужив освобождение, может, он прожил бы еще несколько спокойных лет. Паша был совсем не против. Кольцо на сердце – всего лишь фарс, обеспечивающий страх, подчинение, а самое главное – молчание. Если оно отпадет, а все перечисленное останется, то да, конечно, кто в здравом уме откажется устранить главное слабое звено в выгодной цепочке? Эпизод с капитаном был всего лишь незначительной толикой того, что обрушилось комом последующие дни. Несмотря на полное согласие Демьяна Александровича, выбить у нотариата удостоверение, что его, получить подтверждение документа о купле-продаже, оказалось сродни выколупыванию золотой жилы из монолитной горной породы пальцем. Гадкие типы, со своими печатями и подписями, мурыжили их от кабинета к кабинету, требовали от Сергеева все виды удостоверений, свидетельства о регистрации права на имущество, документа вступления в наследство, договора о предоставлении бессрочного пользования. Паша, поначалу, не воспринял ситуацию всерьез. Ну тянут кота за яйца, ну не могут ничего решить. Разве государственные бесполезныши вообще умеют по-другому? Однако когда он попытался сунуть взятку и получил решительный отказ, стало ясно, что в деле замешана третья сторона. Кто-то, и он почти наверняка знал, кто, был заинтересован в поместье. История с передачей благородного дома сынишке одного чинуши, для организации кооператива и дальнейшей приватизации, собиралась повториться. Если бы не личный визит капитана Синицына, вопрос с куплей-продажей, вероятно, не удалось бы решить без волшебного колечка. А так, 3000 Алексею, 50 Демьяну, и дело сделано. Лепота. Параллельно всей этой порнухе с оформлением документов, Паша пытался реализовать сразу несколько горящих проектов. Во-первых, организация поставок продуктов для сетей ресторанов быстрого питания. В стране с едой настоящий бардак, а в онлайн-магазине быстро портящихся продуктов попросту нет. Можно либо создавать собственные фермы и строить теплицы, либо ездить по деревням и договариваться с колхозами мимо кассы. Так как времени на выращивание продуктов животного и растительного происхождения нет, оставалось только договариваться. И тут, в стропонищий график, ворвался Мишеня. Толстяк с несвойственным упорством настаивал на том, чтобы помочь решить этот вопрос, и обещал не облажаться. Как позже признался Расул, вонючее трепло, он рассказал о том, что у Павла проблемы. И Мишеня, накрутив себе невесть что, сначала на тренировках чуть себя не угробил, еле в чувство привели, а теперь рвался помочь в бизнесе. Паша не мог доверить решение такого серьезного вопроса некомпетентному человеку, а несчастная репчатая луковица с пухлыми щеками и с дурной башкой компетентен только в создании проблем. Однако, столкнувшись с подавленным настроением друга детства и битого часа уговоров, пришлось уступить. Была дана неделя, которой все равно недостаточно для открытия хотя бы одного ресторана. Если не справиться, придется впрягаться самому. А так, хоть толстяк делом займется и не загонится на дурных мыслях. Глава 15. Режим ультраинтенсив. Второй проект – строительство производственных предприятий, точнее, серьезных помещений под них. Паша собирался понаставить пустых заводских коробок на прилегающей к поместью территории, дабы не запариваться прикрытием каких-либо товаров. Появилась необходимость в производстве пакетов. Пожалуйста, вот вам завод, покупай оборудование, погнали. Нужно оправдать запчасти для этого оборудования, так рядом второй завод. Данный вопрос требовал вмешательства Юлиана, так как собственной земли вокруг поместья совсем немного. Нужно было ее возвращать, хотя бы в аренду, а еще оформлять целую кучу документов для того, чтобы разрешили строить промышленные комплексы. К счастью, здесь альбинос пошел навстречу, очень быстро организовав все процедуры. Помимо прочего, удалось обсудить конкретные детали открытия сети ресторанов быстрого питания по городу. Юлиан подготовил целый список подходящих помещений, коих оказалось почти полсотни. Столкнувшись с такими удивительными возможностями покровителя, Паша не упустил шанса попросить для себя целое здание для универмага. Этот проект наверняка займет много времени, но и выхлопа будет соответственно. Юлиан и бровью не повел. Он сразу же достал отдельную папку с земельными участками под строительство, пустующими поместьями, в которые после косметического ремонта могут заехать магазины Павла и даже один государственный недострой. Чинуши, взявшиеся за строительство нового кинотеатра, распилили бюджет настолько нагло, что теперь осталась только трехэтажная бетонная коробка. На остальное денег не хватило. Идиотов пересажали, а спонсировать строительство кинотеатра при непростом экономическом положении государства было не с руки. Но и оставлять пустую бетонную коробку, как символ несостоятельности власти, было нельзя. Так что местное правительство решило пойти на компромисс и отдать кому-нибудь в аренду, с условием завершения строительства, печальное здание. Паша немедленно согласился прибрать в кинотеатр. Уже начался передел власти, и имущество из арендованного, при должном упорстве, станет личным. А уж в своем упорстве он не сомневался. За полугодовую аренду всех выбранных помещений, за закрытие ртов прожорливых чинуш, и за собственную работу, Юлиан попросил каких-то смешных 200 тысяч рублей. Паша смотался в поместье, вернувшись с миллионом. Он попросил сделать все, чтобы помочь расширить бизнес на областном уровне как можно скорее. Если появятся какие-то новые возможности, Юлиан должен был обращаться напрямую к нему, немедленно. Паша хотел как можно скорее преодолеть категорию товаров до 1000 рублей и заказать новый предмет из категории здоровья. Титанит хорош, но его недостаточно, чтобы справляться со всеми угрозами. Получив такую взятку, альбинос некоторое время пребывал в прострации. К деньгам он относился снисходительно, однако его взяло количеством. Таких сумм Юлиан в руках ни разу не держал. Да, очень часто в областном парткоме решались вопросы по спонсированию на миллионы рублей, однако иметь возможность потрогать их вот так, собственными руками, нечто совершенно иное. С получением разрешения на аренду земли, Паша отдал распоряжение наемным строителям немедленно начать массовую закупку материалов. Речь шла об основе: бетон, арматура, трубы, пиломатериал. Все остальное, от утеплителей до декоративных элементов внутренней отделки, можно заказать через онлайн-магазин. Выйдет в разы надежнее, выгоднее и красивее. Последним, но далеко не по важности, проектом «Заклятые 4 дня» стала добыча оружия. Афганцы со своей задачей справились совсем неплохо. У одного из них брат служит в местной войсковой части, где недавно на складах случился пожар. Много чего погорело, много чего бахнуло, но большая часть техники, оружия и боеприпасов уцелела. Однако штабные офицеры прикинули причинное место к носу и быстро поняли, что намного выгоднее составлять отчеты об утрате государственного имущества в стихийном бедствии, а самим потихоньку растаскивать его. Продать смерть несущее добро при серьезном надзоре со стороны проверочных комиссий было непросто. И тут появлялся Павел со своими бездонными карманами и ненормальным аппетитом ко всему убивающему. Именно из-за оружия, закупки которого осуществлялись поздно ночью, за городом, он почти не спал эти 4 дня, но взамен получил арсенал, достаточный для снабжения небольшой армии. Без шуток, он даже купил 89 снарядов под установку БМ-21 «Град». Реактивные снаряды, почти ракеты. Потомки Катюши требовали комплексной работы. Топогеодезистов, наводчиков, командиров машин, номеров расчета, тех, кто будет вычислять баллистику снарядов, то есть штаба. А самое главное, самих боевых машин. Однако даже без всего этого Павел остался доволен, как слон. Нет пусковой установки, можно смастерить трубу, или катапульту, или рогатку. Да хоть подкачаться, и копьем метать, не так важно. Это же, блин, ракета. Гарантированный анал карнавал всему сверхъестественному. Совокупность громадного количества мероприятий привела не только к сонливости и раздражению. Из головы начали пропадать важные события. О том, что нужно ехать в Дзержинск, на стрелку, Паша вспомнил только после напоминания Расула. Остальные бойцы тоже не в лучшей форме. Они 3 ночи подряд занимались погрузкой оружия на автомобили логистов. Но делать было нечего. Стрелка забита, а решать вопрос с Дзержинском, одним из самых крупных городов области и, соответственно, огромным рынком сбыта, нужно. Вооружившись до зубов, бригада в черных костюмах с кевларовыми подкладками и золотыми галстуками собралась на разборки. Группировки Дзержинской не подозревали, что к ним навстречу едут не пацаны с района, не четкие спортики и не авторитеты, а гребаная армия. Глава 16. Переживания толстяка. Эх, как хорошо иметь свой дом. Раскинув руки и вдыхая полной грудью, Паша довольно оглядывал изысканное поместье, вокруг которого оживленно мельтешили охранники. Казалось бы, речь шла о старинной постройке, однако действительно своим имущество делали вовсе не печати и подписи. Это делали взвинченные молодцы, грузящие по машинам тяжелые сумки с оружием и боеприпасами. Парни готовились к стрелке основательно, костеря про себя парочку виновных, отличившихся во время прошлого визита в Дзержинск. Именно из-за них теперь все вынуждены рисковать жизнями. Да еще и Павел паразит, совсем на башку тронутый. Минут 5 уже стоит напротив дома с раскинутыми руками. Не помогать, не командовать не хочет. Тяжела участь охранника. Я с вами. Едва показавшись в поле периферийного зрения, Мишеня сразу же озадачил друга детства сомнительным требованием. С вами поеду в Дзержинск. Расул и парочка ребят, что неподалеку пытались починить машину одного из недавно нанятых работников логистического отдела, навострили ушки. Они не обернулись и даже не прервали работу, но стали выполнять прежде энергичные процедуры словно в слоумо. «Братан, у меня по графику дыхание маткой, сборцы неба и земли, расслабляюсь я, не мешай». На секунду прервав наслаждение особой атмосферой обладания, Паша ответил товарищу и вновь прикрыл глаза, всем видом показывая, что разговаривать больше ни о чем. А когда чувствительные кожные рецепторы ощутили назревающие попытки толстяка возобновить разговор, последовал упреждающий удар. «Ты со своими делами разобрался? Поставщиков продуктов нашел, об объемах, сроках и суммах договорился? Нет, ну, так иди, занимайся, или дрочи Витьку». Этот нерд даже в обморок от усталости не падает, совсем обленился со своими помощниками, надо исправлять. Махнув рукой в неопределенную сторону, он запрокинул голову назад, насыщаясь энергией собственной офигенности. Были бы длинные волосы, встряхивал бы, как принц Черминг. А что сразу не договорился-то? Договорился. С обиженной моськой возмутился толстяк, тыча плотным ребром записной книжки в щеку друга. На, смотри сам. По курицам есть, по яйцам тоже есть, по сыру и по маслу есть. 11 деревень объехал, а ты тут маткой дышишь. Дурной, сходил бы к врачу, голову подлечил. А огурцы и помидоры где мне достать их зимой, я же не волшебник. Раздраженный Паша, выкроивший немного времени на отдых, пусть стоячий, покосился на товарища с суровым выражением. В Советском Союзе республик, жопой жуй, не нашлось достаточно теплых, чтобы поставлять гребаные овощи жирный, быть старательным, не значит быть волшебником. Несмотря на гневные мысли, он все же выхватил книжку и быстро пролистал ее. Под всеми, с перечнем продуктов, стояли подписи и печати. Так, Ленино-Печорский колхоз сыр 20 головок, по 39-40 килограмм. Ага, каждый в месяц, 11 числа обязуюсь доставить. Афанасий Евгеньевич, подпись, печать. Ну ни хрена себе у них перепроизводство. Дальше лук. Чем больше читал, тем сильнее поражался. Мишеня за чрезвычайно короткий срок сдюжил на 6 более-менее крупных поставщиков. Конечно, огромную роль в этом сыграло то, что сделки изначально ориентированы не на подотчетные ресурсы колхозов. Ставка была на работников, которые бы обеспечивали поставки из собственных продуктов. Схема провальная в долгосрочной перспективе, но вариантов особо нет. Ингредиенты для ресторанов быстрого питания нужны прямо сейчас, а дальше можно и самим выращиванием заняться, было бы время. Работникам предлагалось отдавать излишки продуктов в обмен на немедленные выплаты, или на товары черной карты со скидкой в 10%, что, несомненно, замотивировало многих. Однако трудолюбие Миши не исключать не следовало. Толстяк постарался на славу за эти 4 дня. Правда, настроение от успехов друга стало только хуже. Мрачно зыркнув на подслушивающих охранников, Паша взял товарища за шкирку и отвел в сторону. «Ты, конечно, красава, хорошо справился, но мы едем в Дзержинск не кулаками махать, понимаешь? Мы едем решать вопрос». Паша кивнул в сторону парней, загружающих в багажник легковушки черную сумку. Ее изнутри распирало угловатыми гранями, по очертаниям которых можно узнать автоматы. «Ты человека-то пристрелить в состоянии? Вот он стоит перед тобой, смотрит в глаза, медленно опускается на колени и умоляет, просит не нажимать на курок. И ты прекрасно знаешь, что где-то там его ждет семья, друзья, родители, может, даже дети». Башкой своей подумал, во что собираешься лезть. Паша говорил со всей серьезностью. Он не был против того, чтобы друг участвовал в местечковых разборках, закаляя характер. Однако бросать его в откровенное пекло никогда не планировал. И ладно, пристрелить можно, ведь самому пулю поймать. Я пытаюсь сделать так, чтобы ты от сердечного приступа коньки не отбросил, полудурок холестеринистый. А вместо этого просишься в могилу еще раньше? Что с тобой? Встряхнув друга детства за плечи, Паша повысил голос. Вон, Витя, ботан вонючий, себе хорошую работу нашел. Справляется, зарабатывает, и не нужно никого мочить. Ты тоже неплохо себя показал. Будешь помогать в тылу, и намного больше, чем став головорезом. Шустрин был тронут заботой друга, но тепло на душе быстро сменило леденящее чувство ужаса. Раньше он как-то не задумывался о том, какой может представляться жизнь по ту сторону закона. Но после слова Павла, перед глазами пронеслись трагичные образы. Беззащитный человек, истекающий кровью, и умоляющий не убивать. Семья, что ждет его дома. Похороны, полные слез и горя. Неужели все это и есть то, чем живет друг детва? Глава 17. Реальный мир. А ты, Паш, после, казалось бы, мимолетных, но долгих секунд осознания, Миша спросил, ты головорезом станешь? Подавленный взгляд скользнул по автомобилям, забитым оружием и мрачным физиономиям охранников, морально готовившихся к стрелке. Все выглядело так, будто они ехали не решать вопрос, не договариваться, а казнить. Шустрин, несмотря на природную храбрость, не мог переварить мысль, что кого-то можно лишить жизни вот так, ни на войне, ни защищая себя. Слышал выражение «идти по головам», дождавшись осторожного кивка на отвлеченный вопрос, Паша спокойно продолжил. «Постараюсь объяснить как можно проще. Так вот, это чрезвычайно упрощенная, кастрированная, социально ориентированная парадигма, существующая только в средних слоях общества. Метафизическая лестница, позволяющая перемещаться по диагонали, но только в рамках среднего слоя. Да, он большой и растянутый. Низовье может отличаться от вершины неимоверно, создавая ощущение разницы в классах. Но это не так. Середнячки, какими бы выдающимися ни были, все еще подневольцы. Чтобы добиться чего-то по-настоящему значимого, чтобы сесть на лифт, способный вознести на следующий уровень, идти по головам не получится. Нужно эти головы отрывать от тел, и из них мастерить собственный подъемник. Паша не скрывал кровожадных намерений. Он достаточно много повидал и пережил, чтобы перестать воспринимать убийство как нечто недопустимое, или хотя бы неправильное. Чего нельзя сказать о Пухлише. Тот, поняв от силы треть, встал на оборону попранных устоев. Да нет же, Мишеня возмущенно выпучил глаза, не согласный с риторикой друга детства. Вон, Пугачева хорошо поет, все ее любят, всюду ее пропускают. А этот как его, Тесла, во всем мире уважают за мозги, и тебя будут уважать. Ты же столько всего делаешь для людей, столько товаров хороших продаешь, ни у кого таких нет. Примеры, наспех приведенные Шустриным, чтобы вытянуть избранного силой с темной стороны, заставили последнего лишь закатить глаза. Послушай все это, Мишура, куклы, танцующие на сковороде хозяев жизни. Заглянув в глаза друга детства, Паша объяснил с усталым видом. Совсем не хотелось вести пустой разговор, и будь на месте Мишени любой другой, он бы уже был послан по всем известной дороге, к еще более известному органу. Представь, что твой Тесла перешел бы черту дозволенного реальной элитой. Что бы с ним случилось? Он бы раскидал их молниями, поднял бы народ во имя науки и свободы, создал бы хитроумный радиоприемник, чтобы управлять мозговыми волнами врагов, сделав их безопасными. Нет, его подгнившее тело нашли бы через пару-тройку дней, без лица, которое погрызли домашние кошки. И постепенно, месяц за месяцем, год за годом, элита разными средствами исказила бы мнение людей, восхищавшихся им, на 180 градусов исказила бы. Тесла стал бы насильником, педофилом, наркоманом, сумасшедшим и вообще вором чужих идей. Он на самом деле ничего сам не открыл, ничего не изобрел. Подглядел, стащил у настоящих ученых, разрушил их судьбы. Вот чего стоит уважение великого ученого в реальном мире. От мрачной картины, описанной другом детства, у Мишени внутри все сжалось. Он был дерзок и непоседлив, однако все, что окружало с детства, парадигма единства Советского Союза, героизма Великой Отечественной войны и идеи народной власти, откуда бы взяться более широкому взгляду на мир, при полном отсутствии источников информации, пусть даже таких засоренных, как интернет. Про звезд эстрады и влиятельных людей можешь вообще забыть. Это клоуны, получившие крошечную долю тех благ, которыми обладают хозяева жизни, чтобы они своими интересностями развлекали толпу, отвлекали нас чего-то по-настоящему важного, популярными образами подтверждали, или даже создавали ложную картину действительности. Ведь если воззрения не соответствуют реальности, добиться успеха в любых начинаниях чрезвычайно сложно. И тогда энергия, которая затрачивалась бы на борьбу ради себя, направляется на борьбу с самим собой. Элита в безопасности, рабы сбиты с толку и пожизненно заняты. Так мы и живем. Паша покачал головой, столкнувшись с упрямым выражением друга. Тот мог думать о чем угодно, даже о том, что там так, а у нас не так. Вот только люди, они везде люди. Неважно, какую систему выстраиваешь, все равно концептуально это пирамидальная вертикаль. Не веришь? Вот тебе несколько потрясающих идей, непрерывно транслирующихся в умы из всех доступных источников информации. Насилие плохо, насилием ничего не решить, но мы монополизируем его, применим ко всякому несогласному, будем вести войну, будем вторгаться в другие государства и забирать ресурсы. А на вопрос, почему вам можно, нам нельзя, всегда один ответ: мы это не сами, мы были вынуждены, чтобы не допустить бла-бла-бла, любое дерьмо вставь, подойдет. Говоря это, Паша представлял политиков, отвечающих на заготовленные вопросы журналистов. Нарушение свободы, плохо, все, кто хочет вас поработить, гитлеровские твари, но мы принудим своих рабов платить дань и накажем за неисполнение, распорядимся судьбами их детей, а если взбрыкнут, закроем в клетку, вынудим под экономическим давлением жить в крашеных коробках, чтобы поддерживать должный уровень контроля над концентрированным населением. Не видишь в этом иронии, Мишень? Относиться с предубеждением к другим плохо, все равны, но мы усилим и поддержим точки конфликта между мужчинами, женщинами, нациями, классами, верующими и атеистами, чтобы управлять разрозненной толпой. Этих самых плохо с каждым годом становится все больше, гайки закручиваются. Вот как работает мир. Правила писаны только для подневольцев, Ненадолго между друзьями воцарилось молчание. Шустрин пытался переварить услышанное. Он и не подозревал, что в голове друга детства, того, кого называли Пареем, окажутся подобные мысли. «Мишеня, я не хочу, чтобы ты участвовал во всем этом, не из-за страха изменить мировосприятие, или не потому что, считаю недостаточно смелым». По прошествии минуты, предоставленной толстяку на размышления, Паша решил расставить все точки над «и», все гораздо прозаичней. На стрелках можно пулю схлопотать, раз и нет больше поедателя беляшей в этом мире. Шустрин насупился. Он был рад узнать о беспокойстве друга, но почувствовал себя бесполезным. «Ты тоже можешь поймать пулю, Паша. Может, ну его нафиг, этот риск, есть же другие люди». Мишеня, отзанимавшись с Расулом и бойцами некоторое время, притерся к ним и не мог напрямую сказать, чтоб друг детства, даже если не хочет идти мирным путем, оставил все проблемы охранникам. Разве не за этим они нанимались? Разве не за это получают огромную зарплату? Мне ничего не грозит. Паша похлопал себя по груди, заставив стальные пластины громко зазвенеть. А даже если не повезет, я готов отправиться в ад за свои амбиции. И тебя там не жду, понял? Щелкнув товарища по лбу, отчего тот едва не сел на задницу, Паша ухмыльнулся. «Не накручивай себе. Работа есть? Есть. И ты мне очень сильно помогаешь. Может и преувеличивал, но он точно не лукавил». Мишеня своими разъездами по деревням сэкономил несколько дней напряженной работы или сутки подбора компетентного персонала. С опытом и практикой толстяк сможет гораздо больше, так что его участие в опасных делах вообще не требовалось. «А если заняться нечем, найди девушку. Пристрой стручок, сразу свои проблемы появятся». У Мишени дернулась бровь. Он бы и сам хотел, так кто же будет встречаться с толстяком? Расправь плечи, великан. В тебе духу больше, чем в большинстве людей на этой вонючей планете. Нет ни единого шанса, что красивые девушки не заинтересованы смелым, четким, ровным типом. Если ко всему прочему приложатся вот эти вот бумажки. Вытащив из верхнего кармана темно-зеленого пуховика сверток банкнот, Паша даже не стал распечатывать их, просто сунул в пухлые руки, чтобы друг познал прелести транжирства и не забивал голову всякой чушью. Зарплата и премия за расторопность. И да, по поводу женщины осторожнее с этим. Я рекомендую сделать глоток вина, а не нажраться в сопли. Это физически необходимая для ментального здоровья процедура, но процедура очень опасная. Не заигрывайся. Оставив друга детства наедине со своими мыслями, Паша подошел к Жеке Фуницыну уже без всякой улыбки. «Готовы?» Дождавшись утвердительного кивка, он немедленно распорядился. «Поехали!» Пока один толстяк не сообразил, что его волей и свободой выбора манипулируют. Глава 18. Лена Демченко. «Волей и свободой манипулируют с помощью дешевых методов социального контроля?» «Да!» Проводив взглядом уезжающие машины, Мишеня растянул губы в тонкой улыбке. В светло-карих глазах заблестели изумрудные огоньки, которые исчезли так же быстро, как искры, поднимающиеся с костра, не совсем социального. Бросив это вслед ничего не подозревающим бойцам, чьи головы забиты предстоящей стрелкой, толстяк зашел за поместье, подальше от лишних глаз. Оглядевшись, он запрокинул голову к небу, а затем закатил глаза и потерял сознание. В то же мгновение на набережной, в двухэтажной квартире, на кожаном диване, пришла в себя эффектная блондинка. Фигура как у дьяволицы, милая и невинная личико ангела, а одежда — строгая блузка с расстегнутыми верхними пуговицами, черная юбка-труба выше колена, с темными чулками и высокими каблуками, словно у бизнес-леди. Весь ее образ буквально кричал: «Не связывайся, не смотри, не подходи, пропадешь». «Справилась?» Юлиан, сидевший в кресле напротив, с интересом спросил. Он отпил горячий кофе из белоснежной фарфоровой чашки, привезенной прямиком из Китая, запрокинул ногу на ногу, опираясь Оксфордом на персидский ковер и притираясь задницей к коже буйвола, который обшит диван. Старший Демченко явно наслаждался своим положением, несмотря на то, что каждый день читал сотни отчетов о нищете жителей Горьковской области. Еще бы, красотка обольстительно улыбнулась, несмотря на головную боль, из-за которой приходилось массировать виски. Но должна признать, брать под контроль волю этого толстяка совсем непросто. До сих пор упорно сопротивляется, порывается помочь другу. Жаль превращать смелого мальчика в слюнтяя. Слова словами, но на обворожительном лице ни капли раскаяния. Напротив, веселье и тень садизма. Трудно было поверить, что это лицо точь-в-точь как у Кати Демченко, душа которой всегда рвалась прочь от всего плохого. «А Павел, как он тебе?» Юлиан проигнорировал слова старшей дочери о жалком клопе, больше интересуясь подобным себе. Лена, после того как боль отступила, грациозно поднялась со сведенными коленями, смотрящими в сторону от отца. Очень скромный и обдуманный язык тела юной леди, вопреки всему, был полон разврата. Изогнутая поясница, чуть оттопыренная попка, выгодно представленная с профиля грудь и личика, полное озорство. Простое действие – встать с кресла, но любой мужчина завыл бы по-звериному, столкнувшись с этим лично. Забавный здоровяк, встряхнув белокурыми волосами, которые были чуть темнее, чем у младшей сестры, она вплотную подошла к креслу отца. Создает впечатление очень умного, проницательного человека, разбирающегося во всех вопросах, однако на самом деле мясник. Кровожадное животное, прикрывающееся поговоркой «с волками жить, по волчьи выть». Неужели? Юлиан вскинул брови, без стеснения пялись на просвечивающую под лучами зимнего солнца блузку, точнее на то, что находилось под ней. Девушка заметила на себе обжигающий взгляд, но даже не попыталась прикрыться, лишь шире улыбнулась, наклоняясь вперед и позволяя пожирающему взгляду забраться вглубь декольте. «Сомневаешься в моем суждении, папочка?» Нежный голосок полнился игривостью, а яркие зеленые глаза, куда более оживленные, чем у младшей сестры, сканером прошлись по идеальным чертам лица родителя. Это то, как должен был выглядеть совершенный мужчина, без изъянов, без слабостей. Коновалов и правда умен. Мне одного разговора хватило, чтобы голова чуть не закипела. Он запросто может придумать решение тех проблем, с которыми столкнулся в Дзержинске. Множество решений, более сложных, но менее кровавых. Как это делаешь ты? Однако этот злобный пес выбрал легкий путь, от которого несет смертью. Видел бы ты его лицо, жаждущее, нетерпеливое, самовлюбленное. Психопатов очень сложно контролировать. Их воля держится не на чувствах, а на четком понимании того, что наиболее выгодно. Весь их мир построен вокруг самости. Моя сила тут не поможет. Нам и правда нужно связываться с тем, кого нельзя удержать на поводке. Вспоминая тщетные попытки исказить мысли здоровяка относительно бандитов Дзержинска, Лена скуксила носик. Ей претило все, что не могло быть порабощено. Но девушка знала, как утихомирить свой гнев. Она плавно скользнула вперед, устроив подтянутую попку на коленях отца, и нежно пробрала коготками снежно-белые волосы. В контроле Павла нет необходимости. Достаточно убедить его в том, что окружение из простых людей ничего не стоит. Он должен понять, все кроме нас не заслуживают равного отношения, лишь подчинения. Даже лучший друг, который в критической ситуации показывает мягкое брюшко, вместо решимости. Отложив чашечку с недопитым кофе на журнальный столик, Юлиан запустил руку под черную юбку. Тогда у него никого не останется, кроме эволюционистов. Лена, прикрыв глаза от удовольствия и ерзая на бедрах отца, вдруг крепко вцепилась в его волосы, на что Юлиан и бровью не повел, привычный к садистским наклонностям дочурки. «Почему ты прилагаешь столько усилий ради этого пса? Что в нем такого? Ах, особенного!» Не сдержав стон, девушка закусила губы и шире раздвинула ноги, давая больший простор умелой руке. Похотливые игры стали достаточно громкими, чтобы проникать за пределы помещения, но увлеченную парочку это мало заботило. «Взгляни вон туда!» Юлиан, сохранявший несколько отвлеченный вид, несмотря на вполне вовлеченную реакцию ниже пояса, кивнул в угол комнаты. Там стояли два клетчатых баула, контрастирующих с дорогим убранством кабинета. В этих сумках миллион рублей. Миллион, с которым Павел расстался, будто с червонцем. Твои способности чудесны, они могут перековать волю человека, заставить убежденного сомневаться, верного раздумывать о предательстве. Но скольких ты способна поработить? Одного за раз? Павел недавно открыл мне очень интересную мысль. Деньги могут проделывать то же самое, но с гораздо большим количеством людей. Если б ты только знала, насколько проще стало управлять идиотами в парткоме с помощью простых бумажек. Глава 19. Бессилие. Казалось, успехи в политической игре возбуждали Юлиана гораздо сильнее, чем сексапильный запретный плод. Он наслаждался образами подобострастных чинуш, пытающихся всячески угодить ему после получения взяток. Они и не подозревали, что, будучи червяками, сами же насадились на крючок. Значит, пес, наш спонсор, недовольная тем, что внимание отца уходит куда-то в сторону, Лена сменила положение и оседлала его. Юбка задралась, открывая вид на черные кружевные трусики, купленные недавно на рынке, в палатке ненавистного пса. Она улыбнулась, увидев отражение похоти в красных глазах, а затем впилась губами в уста родителя, покусывая их и навязывая свой безумный темп, полный страсти. Почти минуту длился поцелуй, но Юлиан нашел силы оторваться и ответить. Пока что нет, этих копеек совсем недостаточно. Для того, чтобы сместить московское правительство, защищенное эволюционистами Красного Молота, придется убедить простых клопов по всей стране в том, что мы намного лучше. Необходимо реализовать все программы, с которыми не справилась предыдущая власть. А для этого нужны миллиарды. Полные ожидания от будущего и накачанные эндорфином от настоящего, Юлиан улыбнулся как никогда широко. Но то, с какой легкостью Павел распоряжается своими деньгами, показатель больших амбиций. Перед лицом серьезных выгод, сопряженных с риском, он не будет долго мяться, как эти архаичные идиоты из старых семей. И вот тогда он станет нашим спонсором. А пока пусть растет, все равно его жизнь, его близкие, его финансы, все под нашим контролем. Расстегивая пуговицы белой блузки, старший Демченко уже добрался до пупка, как вдруг Лена повернула голову к двери с задорным выражением. «Может, зайдешь, сестренка?» Сладким голоском обратившись к той, кто подслушивал по ту сторону, Лена уставилась на резко распахнувшуюся дверь. Перед лицом взбешенной особы, вокруг которой кружили нити энергии, она даже не попыталась привести себя в порядок. Блузка все так же расстегнута, юбка задрана, а в зеленых глазах – похоть. «Вы мне отвратительны!» Котя, чье утонченное личико исказило гримаса гнева, швырнула струю ледяной силы. К сожалению, негативная энергия тут же перешла под контроль Юлиана, развеявшего ее щелчком пальцев. «Не лезьте к Павлу!» Сгорая от ярости и бессилия, девушка могла огрызаться только словами. Впрочем, и они не производили особого впечатления. «Защищаешь возлюбленного?» Старшая сестра хитро прищурилась, приобнимая голову отца. В детстве это были любимые игрушки, которыми Лена дразнила младшую, а теперь все по-взрослому. Но суть все та же. Лучшие, мне, остальное тоже. «Разве у вас все было не впонарошку?» Задавая этот вопрос, дьяволица вдруг захотела оседлать нового мужчину, здоровенного двухметрового жеребца, которого сестренка не смогла удержать. Если она узнает об этом, какое же выражение будет на лице? Грусть, слезы, паника, гнев, может все вместе? Невероятно интересно узнать. «Я защищаю маму и себя». Котя немного лукавила, скрывая истинные чувства, однако говорила со всей серьезностью. Она прекрасно помнила ситуацию с Игорем Савьяловым. Несмотря на пустяковый конфликт, Коновалов не планировал оставлять боксера в покое даже после победы. Если бы не наличие учителей и ее вмешательство, кто знает, чем бы закончил Игорь в инвалидной коляске, или был бы растерзан, как те нападавшие за кинотеатром. «Вы совсем не знаете Коновалова. Если узнает, что вы сделали Шустриным, он вас достанет любыми способами, даже через нас с мамой». Кате самой было смешно от подобной риторики. Их семья – большой фарс, держащийся не на любви и взаимовыручке, а лишь на кровном родстве и обязанностях перед родословной. Но Павел не знал этого. Какие бы чувства ни испытывала к нему, она не могла закрывать глаза на естество парня. Его мстительная натура ясно показалась в ситуации с Игорем. Наплевательское отношение ко всем законам и общечеловеческим устоям раскрылись во время конфликтов в кинотеатре. А безжалостность стала очевидна после расправы над странными эволюционистами, после убийства которых он даже настроя для шуток не растерял. Глупо было считать, что Павел не станет мстить за друга, используя более слабые звенья четы Демченко. «Не волнуйся, дочка, с его силой невозможно причинить нам вред». Юлиан не шибко заботился о возможной опасности со стороны юного эволюциониста. Помимо полного превосходства в силе, он держал в руках несколько серьезных козырей. К тому же, влияние Лены на Михаила Шустрина невозможно отследить. «Ты главное не болтай лишнего, ведь иначе, по твоим же словам, Василиса окажется под угрозой». Юлиан точно знал, на что надавить. Он заставил дочь скрипеть зубами, кипеть в соку собственной неспособности. «Делайте, что хотите, но нас в это не втягивайте». Котя, в конце концов, сдалась. Она не могла поделать ничего с отцом и его планами. Не могла помочь Павлу, не подставляя собственную семью. Не могла даже выплеснуть чувства, заперев их глубоко внутри, все глубже погружаясь в пучину ледяного отчаяния. «И не занимайтесь этими отвратительными вещами в доме. Мама увидит». С омерзением на лице старшеклассница в последний раз окинула отца и старшую сестру холодным взглядом, после чего развернулась и направилась к выходу. «Чья вина, что она больше не может иметь детей?» Лена бросила вслед насмешливое замечание, принявшись расстегивать рубашку отца. «Наше родовое древо нуждается в большем количестве ветвей и листьев. Верно, папочка?» Замерев на секунду, котя часто задышала, содрогаясь всем телом, но так ничего и не предприняла, лишь ускорила шаг и громко хлопнула дверью. Глава 20. Опушка. 9 легковых машин, забитых оружием и заряженными парнями, перед самым Дзержинском съехали с трассы. Дальнейший путь к месту стрелки пролегал по проселочной дороге. Даже сквозь снежный настил подвески гремели от ям и торчащих камней, как жестяные банки с болтами. Однако ухабы, последнее, что страшило охранников. В конце пути ждала не дворовая разборка, а серьезные люди из криминального мира. Настоящие убийцы. Спортсмены нервничали значительно сильнее афганцев. Некоторые «Отче наш» про себя читали, хотя вряд ли еврейский бог одобрил бы то, что бы собиралось произойти дальше. Они и правда весь город собрали, выехав к лесной опушке, где на заре столетия осуществлялась массовая вырубка деревьев, из-за чего и появлялись такие вот просторные углубления в сосновую рощу. Фуницин мрачно прошепелявил. Вид из лобового стекла оранжевой семерки, ехавшей первой в колонне, совсем не радовал. На заснеженной опушке увлажняло воздух паром человек 80. Все как на подбор, в черном, мрачные и нелюдимые физиономии, а в глазах, как вокруг, льдинки. Сильно выделялись типы с автоматами, караулившие главарей, да и у остальных за пазухой припрятаны пистолеты, или хотя бы ножи. Расул же говорил, что все бандиты Дзержинска поднимаются. Че теперь удивляться? Паша, сидевший на переднем сидении, которое пришлось оторвать и прикрутить немного назад, под бройлерские габариты, пожал плечами. Его количество противников совсем не смутило. Если только среди толпы нет эволюционистов или потусторонних извращенцев, все в порядке. При мысли о том, с каким арсеналом приехали 30 охранников, беспокойство даже не получило возможности возникнуть. Вон те, что слева возле большого пня трутся, малиновские. С ними мы и закусились. Евгений взглядом выцепил среди разрозненной оравы нужных людей, половина из которых приперлась без шапок. Может быть, кончено, эскимосы, но розовые уши, красные щеки и поджатые плечи говорили об обратном. Любые жертвы ради стиля, да, остальные-то с какого боку припеку, тут и Зелимхана шестерки, и детдомовские, шпана недоделанная и базарные, подсосы ментовские. Что им всем здесь надо? Богатенького парнишу из другого города поиметь? Что еще? Паша, ладонью шарящий у себя под курткой и проверяющий целостность чешуйчатой брони из стальных каленых пластин, заявил без всякой вовлеченности. Казалось, богатым парнишей был кто-то другой. Тем временем колонна из 9 машин, одна за другой перестраивалась в сторону, боком разворачиваясь к толпе. Они встали в плотную линию, капот к багажнику, чем сразу же заставили бандитов насторожиться. Но окончательно до них дошло, что дело – дрянь. Чуть позже, когда горьковские вывалились из противоположных толпе дверей, шустро вытащили из багажников сумки и десятки стальных листов, а затем выставили бронированную стену за машинами. Твою мать, приплыли пацаны. Высокий, почти 2 метра ростом мужик с квадратной челюстью, вздрогнул, услышав щелчки затворов 3 десятков автоматов Калашникова. Представители всех группировок Дзержинска, что пришли на стрелку, едва не напустили штаны при виде дул, направленных на них. Однако делать было нечего, и 80 промерзших рыл ощерились собственными пушками. Но выглядело это на фоне организованной Евгением оборонительной позиции блекло. «Кто у вас старший? Выйди, поговорим по-мужски, решим вопрос без оружия». Вдруг среди толпы послышался тяжелый горский акцент, совсем как у Расула Абдул-Рашидовича. Но тут голос с хрипцой, и принадлежал седому старику с короткими волосами, да аккуратной бородкой. Паша, занятый тем, что распечатывал клеймо гранат из ящика, на секунду поднял голову. Вид 80 вооруженных мужиков, готовых в любую секунду нажать на курок, особого желания перебираться на ту сторону не вызывал. Брюхо и грудь в порядке, в штанах кевлар, а вот башка ничем не защищена. Прилетит шальная, и здравствуй, до свидания. Кто у нас самый старший? Оглядевшись по сторонам, В поисках наиболее почтенного по возрасту представителя, которого не жалко, он выгнул бровь. «Никто, вы че, ваджейнами обзавелись, возраста своего стесняться, или идентифицируете себя как семилетние боевые вертолеты, а как нарываться на масштабные стрелки так все, ветераны, да». Оконфуженные полупонятной риторикой, нервные охранники не нашлись чем ответить. Даже Евгений и Расул, привычные к странностям начальника, промолчали. Уже собираясь выставить собственную кандидатуру, однако Паша взял на себя инициативу прежде. «Старших нет, Советский Союз, все равны, но по праву ББЧ, ты можешь обращаться ко мне, как дедушке Максиму». Забавные слова и улыбка на лице не могли скрыть опасности Павла. Почти 2 метра ростом, плечи широкие, в дверной проем не пролезут. В руках массивный лист стали, толщиной 9 мм, с 2 наглухо приваренными ручками для щитового хвата. Он больше походил на средневекового воина, чем на бандита, явившегося на перестрелку. «Прежде чем начнем, скажи, все кому надо собрались, или нужно подождать чьих-то братишек, друзьяшек и мужей, не хотелось бы потом отлавливать по городу припозднившихся». Прикрывая половину лица щитом, Паша с беззаботным выражением оглядывал дзержинских держателей подпольного мира. На официальной стороне у него все улажено благодаря Юлиану, осталось решить вопрос с этими. «Тыкова под петухов подвести хочешь, пережорыш, Малинов Олег, сухощавый мужичок невысокого роста, лет 33-35, громко возмутился. У него нет ни физических возможностей для разборок с 2-метровым здоровяком, ни собственного оружия. Однако всегда хватало храбрости в сердце, благодаря чему Олега окружали охранники с автоматами, красивые женщины и другие статусные атрибуты. Когда его парней на рынке спровоцировали горьковские, Малинов лично отправился решать вопрос. Кто бы мог подумать, что безобидный очкарик из вражеской банды без всяких предпосылок выстрелит ему в колено, а затем в ляжку. Поруганная честь и достоинство требовали мести. Однако теперь он стоит под дулами автоматов, на морозе, и не знает, как выбраться из ситуации живым. Пережорыш, какой забавный будущий труп. Паша сквозь прищуренные полумесяцем веки посмотрел на собеседника, и не мог не умилиться. Когда закончим, повешу его на ключи, как брелок. Глава 21. Добровольный плен. Дорогой мой друг. Зелимхан тяжело вздохнул, видя, что противоположная сторона никак не хочет идти на контакт, а путей для отступления совсем нет. А пушка открытая, даже если в лес бежать, пули догонит. Не нужно всего этого, ни нам, ни вам. Пусть твои парни, кто с Малиновым дорогу не поделил, сами разберутся, и мы разойдемся. В дела друг друга лезть не будем, слово Зелимхана. В этот момент малиновские посмотрели на старого горца холодными глазами. Они и о другом договаривались, а теперь трухлявый пень заднюю дает, этого твое слово стоит. Если бы было никому не нужно, такая толпа сюда бы не приперлась. Оставаясь на чеку, Паша все же стоял во весь рост, готовый к неожиданному огню со стороны противника. Сверхчеловеческих рефлексов вполне достаточно, чтобы вовремя сдвинуть щит на 10 сантиметров. Не нужно притворяться, будто все здесь из-за неурядиц на рынке. Нет, мы здесь, чтобы получать прибыль с этого города, а вы, чтобы получать прибыль с нас. Вот в чем реальная суть конфликта. И мы к нему подготовились, а вы обосрались. Насмешливые замечания здоровяка вывели многих из себя, но под дулами автоматов особо не побыкуешь. Нужно осторожно подбирать слова, чтобы потом другим не пришлось подбирать остывшее тело. Твои приехали в наш город, навели беспорядок, без спроса толкали товар, по беспределу стреляли и уехали. Думаешь, мы здесь, терпилы, с нами не надо считаться? Думаешь, сможешь всех уважаемых людей раком поставить? Почувствовав запах жареного, и что его собираются бросить на произвол судьбы, Малинов начал изъясняться от общности, вынуждая остальных сплотиться, дабы не потерять лицо. Не получится, трусов здесь нет.